Глава 30. Забежав в фойе усадьбы, Кристин сразу же наткнулся на решительный взгляд дворецкого. Даже додумывать не приходилось. Было понятно, что пожилой мужчина знает о произошедшем, но ничего не расскажет. Обернулся к вбежавшему следом другу. «Уведи его и запри в одну из комнат, окутай сетью эфира». И велел Айгварду, указывая на дворецкого и бросив взгляд на удивленного лакея, распорядился. «А ты собери здесь всех слуг! Быстро!» Крикнул на молодого мужчину. Сжимая кулаки, он нетерпеливо прохаживался в холле, и когда шеренга слуг замерла перед ним, ожидая участи, обвел всех взглядом. Заметил еще один дерзкий, уничтожительный взгляд от пожилой женщины, который она пыталась скрыть под прищуренными веками, указал другу на нее. «Эту запри в другой комнате». Дождался, когда Айгвард уведет гордо вскинувшую подбородок экономку и еще раз обвел прислугу взглядом. «Здесь, в этом особняке, с Трей и Велиной произошло нечто странное». Начал он говорить спокойным, отстраненным тоном. Хотелось схватить каждого, вытряхивая из них все, что те могут рассказать. Еле сдерживался, чтобы так не поступить. «Заплачу 300 залудней тому, кто поделится со мной информацией о произошедшем». Закончил Кристен, наблюдая, как слуги, ошарашенно распахнув глаза, зашептались. Для них подобная сумма была огромной, и заработать ее они могли лет за 5. Кристен указал на молодую прислужницу. «Сопроводи меня и моего друга в гостиную, и пусть нам подадут горячий чай. Тем, у кого найдется, о чем мне поведать, заходить по очереди». Устроившись в кресле гостиной и проигнорировав зазывные улыбки прислужницы, которая расставляла все для чая, Кристен заставлял себя мысленно отстраниться от догадок, которые роем крутились в голове. Айгвард, заметив состояние друга, всеми силами пытался его отвлечь, чтобы не дать горничной лишнего повода для разговоров. «Как думаешь, сколько может стоить имение и примыкающая земля?» Спросил, осматриваясь. «Может, мне его прикупить?» Недовольно покосился начальник, вздохнул и взял в руки чашку. Он предпочел бы что-нибудь погорячее в градусах, но возражать не стал. Посмотрел на Кристена, который рассеянным взглядом смотрел в пустоту и, понимая, что его не слушают, все же продолжил. «Но почему бы и нет? Наверняка здесь поблизости есть река. А ведь иногда так хочется сбежать из столицы, взять удочку и...» Горничная, поняв, что внимания на нее не обращают, с разочарованием покинула гостиную. Стоило за ней закрыться двери, Кристен вскочил и заметался по комнате. «Если предположения верны, если у Эви пробудился дар... Айгвард!» прошептал он, повернувшись к другу. «Ты знаешь, что испытывает человек при спонтанном выбросе?» «Что?» нахмурился мужчина, и в этот момент раздался стук в дверь. Пару раз глубоко вздохнув, Кристен, сев в кресло, спокойным голосом распорядился. «Входи». «Прошу прощения, Треллы». На пороге остановилась женщина средних лет, нервно сминая передник. «Я по поводу вашего вопроса. Я знаю, вернее, частично видела, что произошло». «Проходи». Велел Кристен, борясь с желанием вскочить на ноги. «Рассказывай все, даже то, что тебе кажется незначительным». «В общем, это случилось». За женщиной пришел лакей, помощница повара, и картинка случившегося сложилась из разрозненных осколков. Айгвард, с беспокойством наблюдая, как часто дышит друг, как то и дело сжимает кулаки и уже не удерживает расползающееся во все стороны темное облако эфира, выпроводил последнюю. «Крис, держи себя в руках!» Потребовал, своей энергией гася всплеск силы друга. «Она была одна», – прохрипел Кристен, растерянно осмотрелся, оттянул ворот рубашки и вскочил на ноги. Нетвердой походкой вышел из гостиной, устремляясь на выход. «Отойди подальше, друг!» Айгвард бросил ему в спину совет и покачал головой. «Не хотел бы я так влюбиться, ну его в бездну так мучиться. Не, лучше жениться по контракту, обсудить условия и жить в свое удовольствие», рассуждал мужчина, возвращаясь в гостиную и приказывая принести ему что-нибудь покрепче. За окном уже стемнело, А Кристен все не возвращался. Айгавард несколько раз чувствовал отголоски силы, которые докатывались до особняка. Понимал, сейчас к другу лучше не соваться. Прихватив с собой поднос с закусками и пузатым графином, направился в комнату, где запер управляющего. «Сидишь?» — улыбнулся угрюмому взгляду и поставил на стол поднос. Сел в кресло и сложил руки на животе. «Крис где-то там по парку бегает, рушит все почем зря. Силой швыряется, а мне скучно стало. Не составишь компанию?» «Благодарю, Трелл, но я откажусь». Губы Дворецкого изогнулись в извиняющейся улыбке, но вот глаза смотрели дерзко, упрямо. Айгвард усмехнулся. «Мы уже знаем, что здесь произошло. И поверь, Кристен найдет бывшую, даже если она спрячется в одной из щелей бездны. Но...» Айгвард потянулся к графину, разлил янтарную жидкость по фужерам и один придвинул к управляющему. «Но ведь можно направить энергию Кристена в правильное русло. Так вот, мой друг, в твоей власти, с каким настроением он будет искать Эвелину? Желая завладеть, прибрать в свой род, уничтожить, подчинить, либо с угрызением совести». Айгвард выпил и услышал вкрадчивый вопрос. «С чего бы это вы даете подобные советы? Я помню официальную версию их расставания, и вы должны были бы...» «А я не верю в эту версию», — безмятежно улыбнулся Айгвард. «Но и опровержений у меня нет. Я искал, как и он. Но везде лишь подтверждение. В гостинице вся прислуга утверждает, что его жена останавливалась с любовником на трое суток. Есть показания из ресторации, которые Эвелина со своим мужиком посещала. Есть запись на пластинах эфирограмма». Айгвард задумчиво проследил, как управляющий выпил алкоголь одним махом и, потянувшись, налил еще. «Так вот, доказательств много, но что-то цепляет, что-то не сходится, не верится. Интуиция кричит об одном, факты о другом». «Раздрай», — пожал плечами. Когда дверь с грохотом распахнулась, Айгвард и управляющий удивленно смотрели на вошедшего Кристена. Он был весь в грязи, из сапог отваливались куски влажной глины, оставляя следы, осунулся, будто не спал пару суток. «Весь резерв исчерпал?» — чуть наклонив голову, спросил Айгвард. «Налей», — потребовал Кристен, и когда подскочивший на ноги управляющий выполнил распоряжение, одним махом опустошил полный фужер. «Рассказывай». Сел он в кресло и угрюмо посмотрел на Дворецкого. «Я лучше вам покажу», — поманил за собой друзей управляющий. Спальня, которую занимала Эвелина, Кристен сразу подошел к стене. Прикоснулся кончиками пальцев к жутким подпалинам. «Как она выжила? Как вытянула?» — спросил едва слышно. «Тяжело было», — начал управляющий, рассказывая, как произошел выброс, и как Эвелина то горела не в силах остудиться, то вымерзала не в силах согреться. «Ее нянечка и вызвала целителя», — начал привирать управляющий. «Он-то и вытащил нашу девочку, долго, упорно помогал восстанавливаться. А после сделал ей предложение, увез ее с собой, чтобы научить владеть даром». Заметив, как налились яростью глаза Кристена, Айгвард мгновенно среагировал. «Хороший, видимо, мужик попался, и помог выкарабкаться, и под опеку несмышленыша в одаренности взял. Прибрал к рукам эфирию», — процедил Кристен. «Так вернее будет». «Спас от участи быть лотом на торгах», — съязвил Айгвард, проигнорировав злой взгляд друга. «Я так понимаю, мы утром выдвигаемся?» «Сейчас», — оборвал его Кристен, направляясь на выход из спальни. «Мы отбываем сейчас». «Какой к бездне сейчас? Крис, у тебя резерв на нуле. В ночь...» «Значит, эфиркат будешь вытаскивать ты», — безапелляционно заявил Кристен. Вздохнув, Айгвард посмотрел на мнущегося рядом управляющего. «Ты имение не продавай, составь смету ремонта. И вообще, опиши недостатки, плюсы. мне отправишь».